Правда, несколько позже у него появилась мысль отделаться от Джины. Но эту мысль он пока так и не решился осуществить. Да и вряд ли он мог бы найти себе более привлекательную девчонку. А кроме того, воспоминания о приступах ее гнева и бешенства все еще вызывали у него страх. Таким образом, Джина держала его на крючке и теперь раздумывала над тем, как бы заставить его жениться на себе. Вечная погоня за богатыми любовниками надоела ей, и, убедившись, что Харди не только умеет зарабатывать деньги, но и сохранять их, она не находила со своей стороны никаких причин, чтобы отказываться от этого замужества. Сегодня вечером она собиралась начать разговор на эту тему. Последующие 20 минут она потратила на приведение в порядок своей внешности, и результаты были просто потрясающими. Джина была мастерицей, когда собиралась показать свои лучшие стороны. Она уже собиралась застегнуть молнию своего отливающего золотом платья, тесно облегавшего ее фигуру, когда раздался звонок в дверь. Взглянув на часы на ночном столике, она отметила, что было уже почти 11. «Наверное, он опять забыл свой ключ», — подумала она, но, по крайней мере, хоть пришел вовремя. Джина подошла к входной двери и открыла ее. Но там стояли Мо Линкольн и Джек Смит. С их лиц стекал пот, и вонь немытых тел ударила ей в нос. Джина знала, что Джек был телохранителем Ли. Она несколько раз видела его на ипподроме. С первого взгляда он показался ей очень неприятным. И тот факт, что он был гомосексуалистом, только усиливал ее отвращение. «Где Харди?» — спросил Джек. Он смотрел на Джину с тем же презрением, как и она на него. Женщины для него вообще не существовали, и с этими созданиями он даже избегал разговаривать. «Нет дома», — ответила Джина и сделала попытку закрыть дверь, но к ее негодованию Джек бесцеремонно оттолкнул ее, вошел внутрь и закрыл за собой дверь. «Вон отсюда!» — закричала Джина. «Как вы смеете сюда врываться?» «Заткнись», — сказал Джек. «Я по делу». «Мерзкий парень, если ты воображаешь, заткни свою пасть», — проревел Джек. Харди попал в переплет. «И мы тоже». «Где он?» Джина окинула его испытующим взглядом. Пылающие глаза, пропитанная потом рубашкой, весь его вид просто ужаснули ее. «Что случилось?» — спросила она. Джек зашел в комнату и достал из шкафа бара шотландского виски, налил половину бокала и с жадностью выпил. Джина смотрела на него из дверей. «Случилось что-то?» «Что? Полиция?» «Да». Джек снова наполнил себе полный бокал. «Так где же он сейчас?» «Он собирался вернуться в 11 часов. Сейчас около 11. Но что же случилось?» «Он вам сам это расскажет, если, конечно, пожелает. Я подожду его». «Только не здесь. Уходите отсюда!» Маленькие глазки Джека злобно сверкнули. «Хочешь, чтобы я разбил тебе нос?» Джина повернулась и молча пошла в спальню, закрыв за собой дверь. «Неприятности с полицией!» Со сверкающими глазами она сжала кулаки. «Что мог натворить Ли?» Она села на край кровати и стала ждать его возвращения. Той Марч был в хорошем настроении.